Алло. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Василий. Вы нашли мой телефон? Да. Как бы можно вернуть его? Да я даже не знаю, а надо возвращать, да? Ну да, как бы. Ты уверен? Ты уверен в этом или нет? Ну да, как бы. Ну и предложения какие? Ну, какие предложения? Ну, ты мне возвращаешь телефон, ну, максимум благодарность, ну, рублей 500 дам. Не, ну это меня не интересует. 500 рублей смешно. Да. Ну Ну, хорошо, ладно, я тогда пойду сейчас заяву напишу, а все равно телефон вернется. да. Давай, пиши. До свидания. Давай. Давай. Алло. Добрый день. Ага. Беспокоит вас оперативный работник полиции. Миниханов моя фамилия. Минихан, должность Значит, какая? такая оперативный Ой, то дежурный есть звание, звание. лейтенант. Летеха. Ну, давай рассказывай, Летеха. Ну вот такая ситуация. Значит, вы телефон нашли, гражданина. Так. Да. Было Так, такое ну. дело? Ну, допустим. Ну вот телефон, допустим, если даже при плохом раскладе стоит 10 тысяч рублей, да? Ну, не знаю, наверное. Ну вот я вам говорю. То есть по закону, ну если даже не по, ну как не по-человечески можно, по закону 10% сумма от находки. Ну то есть, что вам препятствует отдать этот телефон обратно гражданину? Ну, во-первых, слушайте, я не уверен, что этот гражданин является владельцем этого телефона. А, Б. Гражданин проявил какое-то, я не знаю, неуважение по отношению ко мне при первом звонке, чем сформировал весьма негативное отношение к нему как к человеку. Поэтому поступать по-человечески, ну, просто я Понятно. не вижу смысла. То есть я вас ставлю в известность, что вот он сейчас напишет, допустим, заявление, да? Так. Предмет, то есть утерянный. Так, ну. Ну, у нас есть даже такой закон, что человек нашедший, ну, обязан его вернуть, понимаете? Мы даже вот можем его пробить по всем этим каналам. Он подтверждает, что его телефон. Ну, я не вижу смысла держать вам его. Ну, отдайте ему, пускай он вам 1000 рублей отдаст. Так, стоп, Если вы секундочку, уже посчитали его с его тысячу? стороны грубость, а? Уже тысячу, но он мне как-то звонил, мне предлагал 500. Нет, я же вам говорю, вот, допустим, телефон стоит 10 тысяч рублей, да? Ну, Так. если так вот, ну, по плохому рассказу. Если, как говорится, я бы вот нашел личный телефон, я бы выслушал человека, да отдал, ну, он же вам тоже не просто за спасибо. Ну да, естественно, потерял, нервничал паренек. Согласны? Так, ну, возможно. Ну, я думаю, просто надо встретиться, и человек, если, как говорится, нагрубил вам, то, естественно, он извинится, отдаст вам эти 1000 рублей за вознаграждение просто, и телефон вы отдадите. Да, мы проверили, телефон является, данный телефон принадлежит гражданину, то есть здесь А как вы никаких проверили? документы у него имеются. Ну, Пришел, типа, описал, чек, коробка, все. Не, так сим... сим-карта зарегистрирована на него, все А как при чем положено. Я здесь тем более сим-карта? Мы этого говорим о гражданина. сим-карте или о телефоне? Я говорю, сим-карта принадлежит этому гражданину, имей принадлежит этому гражданину согласно документов на телефон. Все, то есть здесь проблем нету, все пробито, все чисто. Так, а где встречаться мы будем тогда? Ну, это вы уже с ним тогда сговоритесь и встретитесь. Так, Вы в секундочку. Краскино живете? Я... Где еще раз? В Краскино, в поселке Краскино? Ну да. Ну Так, вот, а вопрос вот. такой. Да. Я не могу понять одного такого непонятного мне нечто. То есть вы сотрудник полиции, да? Да. И вы Вот мне пришел сейчас... гражданин сейчас, в данный момент, писать заявление по утере телефона. Но Ага. эту проблему можно, понимаете, решить, как говорится, без заявления. Зачем вот это заявление? Мы сейчас его зарегистрируем, все как положено. Начнем отрабатывать, естественно, правильно? Так. Слушайте, Зачем лишние проблемы? а почему вы мне звоните с того же номера, с которого мне звонил этот человек? Вот он сейчас подошел в пункт полиции, говорит, ну так и так, говорит, гражданин, нашедший телефон данный, отвечает на телефон. Я говорю, ну наберите, я попробую поговорить, Ага, то есть вы ну, сейчас пытаетесь по-нормальному, то есть. провести переговоры, да, чтобы все было Да, ну по-нормальному. я думаю, что переговоры состоялись, если Если вас удовлетворяет такой ответ, ну, то, пожалуйста, нет, вот меня, сейчас... Меня не удовлетворяет, тем более я вообще не понимаю, почему этот человек, который вот вам дал там телефон или что, почему он считает, что разговор с мусором ебаным повлияет на меня как-то, и у меня возникнет желание вернуть его телефон. Ну, мужчина, вот извините, вот вы начинаете меня оскорблять. А почему вы меня оскорбляете? Секундочку, ну, вы же согласны с тем, что вы мусор ебаный? Я вам плохого слова вообще одного хотя бы сказал. Нет, одну секундочку. А вы меня мусором ебаным, вот почему вы думаете, что я мусор? Ну, вы же представились мне, да? Должность там. И что, это значит мусор, что ли? Ну, а как еще? Не мусор, что ли? Ты работаешь на систему. На систему, которая... И, во-первых, не ты. Мы с вами вроде на «вы» разговаривали. Я работаю в системе МВД, правильно? Вот, я с вами МВД. Разговаривал... В системе МВД чисто кто по-человечески. Работает? В системе что? МВД работают мусора ебаные. Правильно? Правильно. Почему вы так думаете? Ну, потому что твои коллеги сажают людей на бутылки с шампанским. Твои коллеги закрывают русских людей за мелкие преступления на много лет, а хачи отпускают. Поэтому вы мусора ебаные, которых надо мочить, блядь. Да нет, вы не правы, я вам честно скажу. Я знаю, о чем я говорю. Да нет. Вы сами где работаете? Да, это вообще волново. Я не работаю. Не работаю? А чем вы занимаетесь? А я телефоны нахожу и продаю их. Ну, и вы считаете это нормальным? Ну, это лучше, чем быть ментом ебаным. Да нет, вы не правы здесь полностью, я с вами не согласен. Даже вот что вы сейчас говорите, это... Конечно, ты не согласишься, потому что это твоя работа. Почему вы думаете, что моя она? Ну, ты же мент, мент. А, подожди, нет, я сотрудник полиции. Ты ж полицейский, ну да, естественно. Странно, как тогда вроде название поменяли, а суть та же самая осталась. Печально. Давайте, ладно, не будем демагогию разводить конкретных дел. Ну, телефон вам, вы с гражданином встречаетесь, отдаете ему при передаче. Телефон гражданину? То есть конфиденциальность это все гарантирована вам. Вот то, что я поговорил с вами, я даже вас и не собираюсь узнать, кто вы, что вы, как вы и почему. Да, знаете, мне как-то глубоко насрать на то, что вы там хотите. А гражданину передайте, пусть хомячков своих... куда подальше пошлет, а то и в детстве отлюбил. Ясно, да? То есть вы не хотите телефон это, да, отдать гражданину? Да схуя ли я буду его отдавать телефон? Я его нашел. Нет, ну за вознаграждение, нашел, согласно, он... вот по закону 10%. Я его нашел, он мой, этот телефон. И не 10, а 25 по закону. Да и... нет, 10%, я вам... Говорю. Ну, слушай, у меня свои законы, по моим законам 25. Не хочет 25, ну значит все, до свидания. Чем я могу помочь? Ну, а если он 25 вам отдаст? Это уже другой разговор. Это уже другой ну, разговор. А сколько? Ну, допустим, это, значит, будет у нас стоить 2000 рублей. 2500. Почему 2500? Ну, если телефон стоит 10 тысяч. Ну, сколько 25%? Он стоил новый так, БУ, тем более уже подешевел, естественно. Ладно, хорошо, 2 косаря. Окей, договорились, пусть будет 2. Хорошо, давайте я вам передаю трубку, да, только... вот этому гражданину. Да, вы передавайте. Он мне не знаком. Давайте. Документы я у него еще не проверял. Ну, так проверили бы документы, да. Может, это преступник в розыске. Алло. Слышь, что ты мусорнулся, да, пидор ебаный? Короче, что ты мусорнулся, да, ебанлад? Ты мой телефон верни, да и все. Слышь, верни, а у тебя что, забирал его, что ли? Ты его проебал? Не, ну в смысле, я тебя попросил нормально. Короче, смотри, я тебе готов его вернуть, я тебе готов вернуть твой телефон. Но в случае, если ты готов заплатить 25% от стоимости этого телефона. Мусор сказал, что телефон стоит 10. Но. Учитываем там то, что он уже не новый, пусть это будет 2 косаря. Да. Что, тебе короче, бабки кончились? Еще сколько? Ну, смотри, мусор сказал, что по закону 10%, но я с этим не согласен, я считаю, что по закону 25% нормально. Учитывая то, сколько? Что телефон. Учитывая то, что телефон не новый, ну пусть это будет 2 косаря, так уж и быть. Что 500 ну, хорошо, рублей, давай, сейчас 500 рублей вообще не интересно. Не, подожди, мы сделаем все более красиво. Потому что, мало ли, может, ты сейчас, блядь, со своими друзьями придешь, там начнешь пальцы крутить и так далее. Пиздуешь в терминал, закидываешь на мой счет через терминал бабки, и ты, если я получаю их, тогда ты получаешь свой терминал. Не, ну смотри, ты что, у меня дурачка нашел, чтобы я тебе еще бабки закидывал? Ну, а ты что, дурачка куда, нашел, что куда, ты слышишь, я поеду... Я тебе говорю, я один приду, я тебе серьезно говорю. Да, я говорю. Тебе не верю, ты мусорнулся, пидор, слышишь? Да в смысле? Че, ну, ты крыса, ебать. Нормально, ты, гражданин поступил. Терпила, у меня и появилась проблема, да. Я обратился в полицию, все. Ну так все, иди соси этому мусору, нахуй ты мне звонишь, пидор. Ну давай, хорошо, мы еще с тобой поговорим. Давай.